Глава третья. «Миша, что здесь происходит?» Роберт сделал шаг в нашу сторону. «Веселитесь, я смотрю». И он посмотрел на мой стакан раздраженным взглядом. Он недоволен. Очень недоволен. «Ох ты, капитан Очевидность!» — закатила глаза Мира. «Что мы делаем такого запрещенного? Мы совершеннолетние!» — дерзко заявила она, но, понизив голос, спросила у Арины. «Тебе же есть 18? А то этот поборник нравственности изведет нас, если что-то не в рамках закона». Арина быстро кивнула, с благоговением и ужасом взирая на Роберта. «Я спрашивал не тебя», — ответил он грубо, обращаясь к Мире. «Я и без этого знаю, что с тобой бесполезно разговаривать». «Роберт», — я, наконец, заставила свой язык шевелиться, — «Ты с ума сошел? Мы не делаем ничего плохого, просто болтаем, выпили по коктейлю». «Ты прекрасно знаешь, что с некоторых пор я тебе не доверяю», — прошипел он. «Похоже, тот единственный раз, когда я попала в небольшой переплет, Роберт будет вспоминать мне всю жизнь. 2 года назад, умирая со скуки, Мира предложила отметить зороастрийский праздник — день летнего солнцестояния. В программу входило разжигание костров и купание. Я не знаю, какое отношение Мира имела к зороастрийцам, но сопротивляться ей бесполезно, поэтому мы отправились к берегу Пахры, вооружившись гитарой, картой звездного неба и лентами, чтобы вплетать в венки. По пути домой я потеряла сумку с телефоном и уснула в вагоне метро. Очнулась уже на конечной, слава богу, живая и здоровая. Домой добралась под утро и получила от родителей такой нагоняй, что до сих пор страшно вспоминать. Отношения Миры и Роберта остаются для меня загадкой. Они необъяснимо терпеть друг друга не могут, хотя знакомы несколько миллионов лет. Ровно столько, сколько мы с ней дружим. Мира перевелась к нам в 5-м классе из Воронежа. До нее у меня не получалось дружить с девочками. Я не могла поддержать разговоры про Барби и единорогов, а мое мнение про последний матч ЦСКА-Спартак никого не интересовало. Она быстро смекнула, что может открыть мне новый чудный мир и увлечь своими идеями. А они рождались у нее в голове каждую секунду. Взять, к примеру, наши уроки по макияжу красками для рисования, от которых у меня началась аллергия. Спасение бездомных кошек из подвалов, где меня укусила крыса. Попытку попасть в сериал, когда мы топтались под дождем возле Мосфильма, где я подхватила простуду. Тайную поездку на автобусе в Рязань или изучение астрономии ночью на крыше многоэтажного дома. Ну и все мы помним, кто привел меня на кружок по анатомии человека, из-за которого я бросила хоккей. Мира все время искала новых ощущений, и чем старше она становилась, тем экстремальней были ее идеи. Мальчишки влюблялись, очарованные ее харизмой, а девчонки боялись ее колких замечаний. Впрочем, ей ни до кого не было дела, она дружила только со мной. Роберт был единственным, кто не выносил ее на дух, и Мира отвечала ему взаимностью. Их общение неизменно сводилось к словесным перепалкам, а я испытывала чувство вины за то, что не могу погасить их тлеющую вражду. «Как же ты планируешь оставить Мишу, если не доверяешь ей?» Мира скрестила руки на груди и вызывающе посмотрела на Роберта. «Очень плохая идея». «Наши с сестрой дела тебя не касаются», — выдавил Роберт. «Я знаю, что это ты организатор всех проблем, поэтому, когда крутишься рядом, о доверии не может быть и речи». Она поджала губы, нахохлилась и всем видом дала понять, что отказывается воспринимать слова Роберта. «Видишь, Макс, с чем приходится иметь дело? Тебе нужно держать Мишу подальше от этого генератора тупых идей». И он кивнул в сторону моей подруги. Я ждала, что Мира взорвется, но она только переводила изумленный взгляд с Роберта на Макса. Тимур чуть нахмурился. Он не любил, когда плохо говорили о девушках. «Ах, Тимур, окситоцин все еще носился по моей крови и расправлял мои мозги. И я легко игнорировала слова брата. Наверное, я еще полвечера разглядывала бы Тимура, блаженно улыбаясь, если бы Мира не гаркнула. «Миш, приди в себя!» «Что?» — я нахмурилась. «Сосредоточься!» — прошипела она. «И послушай». «Во сколько она должна сообщать, что пришла домой?» Голос Макса был отстраненным и холодным. Ничего необычного. Роберт почесал голову. «Думаю, в 10. Позже ходить по улицам небезопасно». «О ком они говорят?» «А подруга?» — Макс указал на Миру. «Если тебе не нужна головная боль, ограничь их общение», — сказал Роберт и открыл холодильник. «Хочешь есть?» Макс отрицательно покачал головой и уставился на меня немигающим взглядом, а он не сильно изменился за последний год. Такое же скучающее выражение лица, презрительно поджатые губы и неизменное равнодушие. Я поёжилась. Макс всегда приводил меня в странное состояние. Хотелось бежать со всех ног подальше. Я пожала плечами и отвернулась. Он меня не интересовал. Меня влекло к Тимуру. Неожиданно я уловила предупреждение. Оно стучало в голове негромко, но настойчиво. Я насторожилась, пытаясь понять причину беспокойства. Посмотрела на Миру, она вопросительно подняла брови и кивнула на Макса. Я нахмурилась и снова взглянула на него. Он продолжал стоять, уставившись на меня. Теперь в его взгляде появился вызов. И тут до меня дошло. «Что?» — прошептала я. «Что ты сказал, когда вошел?» «Я сказал, если у тебя некоторые сложности...» Он кивнул в сторону подоконника, уставленного бутылками. «То это совсем другая история». «История с чем?» — прошипела я, чувствуя всем телом напряжение в воздухе. «Миш!» — встрял Роберт. «Мы пришли сюда с ребятами, чтобы обсудить нюансы и договориться о правилах. Макс присмотрит за тобой, пока я буду в отъезде». «Вы знаете, что такое эмоциональное онемение? Это состояние, в котором уменьшается способность реагировать на внешний мир и отключается эмоциональная чувствительность. В этот момент человек ощущает внутреннюю пустоту и ставит переживания на стоп. Боль, гнев, страх накапливаются, и со временем организм начинает заглушать все, что приносит страдания. Мой организм работает исправно. Он мгновенно реагирует, когда ему хорошо, и бросается защищать, когда ему плохо. Я хлопала глазами, смотрела на Роберта и ничего не говорила. Мне не хотелось впускать его слова в сознание, чтобы не отвечать на них. Да и что тут ответишь, когда все стало ясно? «Мой брат думает, что я вообще не могу о себе позаботиться, раз просит своего друга опекать меня, словно я трёхлетний ребенок, контролировать и решать, с кем мне дружить, а с кем нет. С точки зрения закона, я взрослая, имею право голосовать и водить автомобиль. С точки зрения брата, я безмозглое существо, не способное принимать решения. И управлять моей жизнью он поручает самому отвратительному на всем белом свете, жесткому, зацикленному на себе придурку». «Нет». Мой голос был оглушительно пустым. «Обойдусь без няньки». «Ребята, я попрошу вас выйти ненадолго». Макс указал на дверь. «Похоже, у нас намечается драма, а нам надо бы расставить все точки над «и». Арина встала и направилась к выходу. Как по команде, за ней последовала Мира, неловко спрыгнув со стола. Я попробовала схватить ее за руку, но она отрицательно покачала головой. «Что? Даже Мира готова ему подчиниться?» «Плохо дело». Тимур закрыл дверь и сел на освободившийся стул. «Тим, оставь нас», — приказал ему Макс. «Ну уж нет». Его глубокий и бархатный голос окутал меня словно одеялом. «Я не оставлю Мишу вам на растерзание. Давайте попробуем объяснить ей все без угроз и давления». Я говорила, что Тимур — лучший парень на свете. Он протянул руку и сжал мои пальцы. У него горячая ладонь, твердая и мозолистая. От этого короткого прикосновения у меня внутри словно переключили тумблер, и от бездействия организм за миллисекунды перешел в наступление, отчего пульс подскочил теперь уже точно до 300. Нужно было что-то делать. Я быстро перебирала варианты. Устраивать скандал было нельзя. Тимур не одобрит, да и выглядеть истеричкой не хотелось. Надо попробовать убедить Роберта. Шансов мало, потому что он упрям как осёл. Но стоит попытаться найти аргументы и надавить на нужные кнопки. Вот ведь гад, ни словом не обмолвился сегодня утром. Я вздохнула и вступила в переговоры. «Роберт, давай не будем торопиться с промоушеном некоторых личностей, а сначала всё спокойно обсудим». Я соскользнула со стола и выпрямилась. «Без свидетелей». «Миш, обсуждать нечего, я всё решил», — сказал Роберт, жуя. Он нашёл пачку печенья и отправил в рот сразу половину. Макс ухмыльнулся, а Тимур сочувственно посмотрел на меня. Я облизнула губы. «Ты ведь помнишь, что не являешься моим опекуном?» Мой голос был вкрадчивым и спокойным. «И что я совершеннолетняя?» «Ага», — кивнул Роберт. «Но дело это не меняет. Макс присмотрит и проконтролирует, чтобы у тебя всё было хорошо». «А что у меня может быть плохо?» — продолжала допытываться я. Он отправил в рот вторую половину пачки и пожал плечами. «Всё, что угодно». Я не хочу, чтобы ты болталась неизвестно где и непонятно с кем, а тем более вляпалась в историю». «Ясно», — сказала я. «Если обещаю, что буду паинькой и в 9 буду лежать в кровати, это сможет повлиять на твоё решение?» «Не-а». Его глаза, такие же голубые, как мои, смеялись. Только вот мои мне нравились, а его глаза я ненавидела в эту секунду. «Придурок». «Может быть, у меня есть право выбрать себе охранника?» Я с трудом сохраняла спокойствие, понимая, как Роберт сейчас развлекается. «Тимура, например?» Тот растерянно моргнул, и на его лице отразилось замешательство. «Я бы рад помочь, Миш, ты же знаешь. Но уезжаю в Питер через неделю. У меня контракт с Невой. Я хотел рассказать тебе не при таких обстоятельствах». Он развёл руками, и весь вид его выражал сожаление. Чёрт, мой гениально разработанный план с треском провалился, и, по-моему, я не смогла скрыть разочарование. Я знала, если Роберт попросил Макса присматривать за мной, то спорить с ним бесполезно. Его чрезмерная опека и страхи после смерти родителей душили. Он возомнил, что мне каждую секунду угрожает опасность, а во главе всех ужасов, которые со мной непременно случатся, стоит Мира. Поэтому вместо пустого спора мне в голову пришло единственное верное решение — выбрать Тимура. Я заметила, как Роберт с Максом переглянулись, и их плечи немного расслабились. «Мы договорились?» — спросил Роберт. «Нет», — зло бросила я. «И не договоримся». Разочарование от того, что Тимур, появившийся на секунду в моей жизни, снова уезжает, накрыло с головой. Стало ужасно себя жаль. Все, кого я люблю, покидают меня. Родителей нет, Роберт едет в Германию, Тимур в Питер. А я остаюсь в Москве с единственным человеком на свете, который терпеть меня не может. С человеком, не способным подарить и капли тепла. Я знаю, как это будет. Видела много раз, как он тренируется, словно бездушная машина. Точно будет ходить по пятам и изводить меня. Чёрт возьми. «Будешь сопротивляться», — продолжал Роберт, словно говорил о погоде, — «лишу тебя денег». А вот это было хорошо. Свежо и не банально. Шантажировать меня деньгами от аренды бабушкиной квартиры Роберт ещё не пробовал. Смотрю, он сегодня в ударе. Я собиралась силами и аккумулировала ярость, чтобы сказать ему всё, что думаю о его идеях и методах. Когда мой телефон моргнул, и на экране высветилось оповещение. «Мира. Мы найдём, как обмануть систему». Я перечитала сообщение. Покорность Миры явно была показной. Она наверняка подслушивала у двери. Подруга — неплохой стратег, любит играть в шахматы и прекрасно понимает, когда нужно принести фигуру в жертву, чтобы потом сделать неожиданный атакующий ход. Я поняла её мысль. Макс не Роберт. Он не знает нас и не отдаёт себе отчёта, на что мы способны. «Да, пожалуй, стоит отдать пешку, чтобы успокоить соперника». «Хорошо», — сказала я. «Пусть будет Макс, раз ему нечем заняться». Он поднял одну бровь и снова на меня уставился. На губах играла презрительная улыбка. «Если ты думаешь, что мне доставляет это удовольствие, то ты ошибаешься», — тихо произнес он, чтобы не слышал Роберт. «Твой брат попросил меня». «Так не нужно было соглашаться», — прошипела я в ответ и уже громко спросила. «Итак, огласите ваши требования». Этот придурок Роберт ухмыльнулся. «Вот сразу бы так, и не тратила бы время на спектакль». Я скрипнула зубами. «Требования просты. Каждый день в 10 вечера будешь звонить Максу и отчитываться, что ты дома. При этом ты и в самом деле должна быть дома. Мы узнаем, если это не так». Я закатила глаза. Тоже мне ясновидящий. «Поездки, хотя я надеюсь, что их не будет, походы в кино, встречи с друзьями, согласовываешь с Максом». «Господи, с Мирой ты перестаешь общаться». «Ну уж нет», — вскинулась я. «Пусть лишает меня денег. На такое я никогда не соглашусь». «Роб, это перебор, по-моему», — послышался голос Тимура. Я говорила, какой он хороший. «Думаю, что смогу контролировать ситуацию. Не волнуйся», — добавил Макс. Какой у него противный, самоуверенный голос. «Ага, пусть думает, что сможет контролировать ситуацию». «Ага, конечно». «Тогда», — Роберт развел руками, — «у меня все. Пойдемте к ребятам, а то нас, наверное, потеряли». Я направилась сразу за Тимуром, надеясь перекинуться с ним парой фраз. Но Макс заставил меня замереть одной фразой. «Подожди секунду». «Что ему нужно?» «У меня есть еще одна просьба». Его сине-серые глаза сверлили меня, а лицо было задумчивым, словно он подбирал слова. «Ну?» — не выдержала я. «Я хочу, чтобы ты пообещала, что не будешь бегать за Тимуром». Раздался грохот. «Это телефон». Упал из моих разжавшихся пальцев.